Среда. После школы я неспешно шел к кинотеатру «Синие окна» Утрехтской улицы. В кулаке сжимал последние папины 10-центовые монетки. Увидев лишь Оверватер, я вздрогнул. Она шла впереди меня, я узнал ее по волосам и по видневшимся из-под волос ушам. Я впервые заметил, какие у нее тонкие ноги, и тихонько пропел. Сапоги куплю повыше, эти маловаты, ноги у меня как спички, дразнятся ребята. Лишье несла сумку, из которой торчал батон. Она шла так медленно, что мне пришлось затормозить, иначе я бы наткнулся на нее. Я не мог оторвать глаз от батона. Может быть, он прямо из печки и до сих пор теплый. Я подумал, вот подбегу и откушу. Но оказалось, что мне слабо. Да. Я перешел улицу, пробежал неуклюже по тротуару, чуть не растянулся, поскользнувшись, перешел улицу обратно и, как ни в чем не бывало, зашагал лишь навстречу. Надо было видеть ее лицо. Как будто я — это воздух. Проходя мимо нее, я заметил, что от батона откушен кусочек. Точно мышка поработала. — Ну и как вкусно! — спросил я ее со спины. Она невозмутимо шествовала дальше. Девочка, которая слышит только то, что хочет слышать. Вне школы я для нее просто не существовал, чтобы я не кричал, чтобы я не делал. Дойдя до магазина «Ванна», я со спины увидел папу. Он нес два мешка с углем, в каждой руке по мешку. Этот уголь ему дала тетя Фи. Затвердевший снег на тротуаре был очень скользким, и папа смотрел себе под ноги, из-за чего выглядел еще более сутулым, чем всегда, и остановился. Последнее время папа постоянно ворчал насчет угля, маргарина и сыра, которые нам не по карману. Мне это даже нравилось. Благодаря папиному ворчанию казалось, что после войны прошло времени меньше, чем после маминой смерти. Но сейчас, когда папа тащил этот уголь, он показался мне ужасно милым. Сегодня вечером у нас дома будет тепло, это же здорово. Я развернулся и пошел в другую сторону. Вечером я еще успею пообщаться с папой, а тащить тяжелый уголь мне было неохота. К тому же я хотел в кино. Вечером наша затопленная печка потрескивала, а рядом с потрескивающей печкой стояла угольница, полная угля. Мы с папой были совершенно счастливы. Подложили подушки себе под спины, поставили ноги на перевернутый ящик и раскраснелись от тепла. Уже минуту спустя папа начал отключаться, хотя глаза у него оставались открытыми. Я корчил ему рожи, а он не замечал. Время от времени он усмехался, отвечая своим мыслям, а не миру вокруг. Когда я сделал губами «пу-пу-пу-пу», он вздрогнул и посмотрел на меня удивленно. Я прямо увидел, как он думает: «Ах, да, я же тут не один. Со мной рядом этот шкет, как славно!» «Поставлю-ка я вариться картошку», — сказал он. «А ты пока накрой стол, Томас». За мной дело не стало. Папа чистил картошку, всегда уже в вареном виде. Своими жаропрочными пальцами он торжественно клал картофелины на мою тарелку. У печки грелся чайник от тети Фи с отбитым носиком. В нем еще было немного подливки. Тетя Фи умеет сделать подливку из косточки от мяса и половинки луковицы. И еще у нас было яблочное пюре. Я размял картошку, перемешал с яблочным пюре и подливкой и в полминуты проглотил эту сладковатую кашицу. — Ты чапкаешь, когда ешь, Томас, — сказал папа. — Я мог бы съесть еще 10 таких порций, — сказал я и тут же разикался. Всякий раз, когда я икал, мы с папой вздрагивали вместе, это было весело. Голод можно заглушить, — сказал он неожиданно, — а горя нет. Ну вот опять слезы у него в глазах. Чушь какая-то. Я не раз видел у него такие же слезы в самый неподходящий момент, когда мама еще была жива. — Знаешь, чем можно заглушить горе? — спросил он. — Я не знал, да и не слишком хотел знать. — Еще более сильным горем. Я засмеялся. — Почему ты смеешься, Томас? — спросил он. — Это от нервов, — сказал я. — Ты смеешься надо мной? — Почему ты не ешь? — спросил я. — Я уже ел вчера. — Это старая шутка, я ее знаю. Этот я и боялся. У меня нет для тебя новых шуток. Ты уже слышал все мои шутки. Потом папа сидел за столом один. Перед ним лежала раскрытая толстая тетрадь в обложке из цветного картона. Он выглядел так, словно его где-то колет иголка. — У тебя болит зуб? — Нет, — сказал он. — Я работаю. И от этого тебе больно? — Вообще-то да, — ответил он. — Тебе этого пока не понять. — А что ж ты пишешь? — Да все на свете. — Про войну? — Нет, после войны прошло слишком мало времени, чтобы о ней писать, а тебе пора спать. — Почему мы всегда едим черствый хлеб? — Иногда бывает и свежий. — Я сегодня ел свежий хлеб, мне дали большой кусок. Боже, какое унижение! Зачем ж ты взял? Я сначала отказался, потом еще раз отказался, а потом все-таки съел. Хлеб был такой теплый. Будь осторожен с незнакомыми людьми. У меня и так хватает забот. С незнакомыми людьми? Какие же это незнакомые люди? Это была девочка, такая, каких ты называешь, сиротками из приюта. Когда это я говорил о сиротках из приюта? Во время войны. Мы тогда увидели девочку, которая везла детскую коляску, а в коляске всякое старое барахло, помнишь? И ты сказал, вот ведь сиротка из приюта. А я спросил, откуда ты знаешь, что она из приюта? А ты ответил, если девочка одиночная, то значит, это девочка из приюта. Я так и сказал? Одиночная. — Да, так сказал. Тетя Фи говорит, что я полусирота. Папа рассмеялся. — Полусирот не бывает. А сейчас давай-ка в кровать, не то скажу тете Фи, что тебе не нравилась ее подливка. Лампа над столом осталась гореть, иначе папа не смог бы работать. Так что в соседней комнате, где стоят наши кровати, было не совсем темно. Я это очень люблю, когда спишь, то такой свет не мешает, а когда не спишь, то совсем темно. Это ж очень темно. Я лежал в кровати, слишком усталый, чтобы читать, и слишком усталый, чтобы заснуть. Я смотрел в потолок и ни о чем не думал. Папа говорит, когда не можешь заснуть, перебирай в голове, что ты сделал за день. В кровати мысли сами собой превращаются в сны. Он сидел ко мне спиной, но мне все равно было видно, когда он пишет, а когда откладывает перо. Он курил самокрутку за самокруткой. Казалось, будто облачка дыма поднимаются от затылка. Тетя Фия часто восклицает. — Твой отец выкуривает за неделю по целому ведру угля. — Папа называет себя щелкопером, а другие говорят, что он писатель. В любом случае у него не все в порядке с головой. Например, он иногда говорит, я могу думать только, когда пишу, и другую чушь в этом роде. Когда я вырасту, я не хочу быть писателем. Это не для меня. Сочинить целую книгу — ужас. От этого становишься сутулым, и не остается времени, чтобы поиграть в домино с сыном.